Стивен Кови. Стивен Кови родился 24 октября 1932 года в Солт-Лейк-Сити. Получил образование в Университете штата Юта. Он также был обладателем степени MBA Гарвардского университета и докторской степени университета Бригама Янга. Состоял в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Мормонская церковь. Выдающийся специалист по вопросам руководства, управления жизнью, преподаватель и консультант по организационному управлению. За 30 с лишним лет своей деятельности в этой области он написал целый ряд книг. 4 правила эффективного лидера, лидерство, основанное на принципах, главное внимание главным вещам, жить, любить, учиться и оставить наследие. 8 навык, от эффективности к величию. Лидер во мне, как школы и родители по всему миру помогают детям стать великими. Принцип — центричное руководство. Главное внимание — главным вещам. Скорость доверия — то, что меняет все. Карьерное преимущество и другие. Научил миллионы людей трансформирующей силе принципов или естественных законов, которые правят эффективностью людей и организаций. Бывший президент США Билл Клинтон назвал самую известную работу Кови «7 навыков высокоэффективных людей» настольной книгой каждого человека, стремящегося к успеху. Предлагаемые Кови навыки, а не привычки, так как навыки можно развить, а привычки возникают сами по себе. Просты и понятны. Приведенные названия навыков соответствуют тексту, опубликованному на русском языке. Кови «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности». Alpina Publisher, 2012 год. Первое. Будьте проактивны. Не будьте рабом обстоятельств. Сами творите свою судьбу. Термин впервые введен Виктором Франклом. Второе. Начинайте, представляя конечную цель. Третье. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. В первую очередь. Четвертое. Думайте в духе «выиграл, выиграл». Стремитесь к взаимовыгодности. Пятое. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Шестое. Достигайте синергии. Стремитесь к творческому взаимодействию. Седьмое. Затачивайте пилу. Постоянно совершенствуйтесь. Книга носит универсальный характер, поскольку основана на естественных законах, принципах и правилах, действующих всегда и везде. Прочитав ее, можно значительно повысить свою эффективность, овладеть философией эффективности, как в деловой сфере, так и в отношениях с другими людьми, в первую очередь со своими близкими. 7 навыков, о которых рассказывает Кови, объединены в систему. Благодаря этому 7 инструментов, чрезвычайно мощных даже по отдельности, приобретают дополнительную силу и становятся более удобными в использовании. Книга переведена на 40 языков. Свыше 12 миллионов ее экземпляров продано в 70 странах. В августе 2011 года была названа журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных бизнес-книг. На вопрос, чем эта работа сумела завоевать сердца публики на Западе и на Востоке, избалованной огромным разнообразием литературы, посвященной вопросам психологии, эффективности и управления, можно ответить так. Все, о чем говорил Кови, рождено и проверено практикой. О полезности и эффективности его теории свидетельствует интерес, проявляемый к ней деловыми людьми. Ежегодно по программам, которые ведут сотрудники Кови, обучается около 500 000 человек во всем мире. О многочисленных талантах и заслугах Стивена Кови красноречиво говорят полученные им при жизни награды. Международная и национальная премии «Предприниматель года» за особые достижения в области бизнес-лидерства, 1994 год. Медаль колледжа Томаса Мора за заслуги перед человечеством. Премия Сикха за вклад в дело мира, 1998 год. Звание «Оратор года», 1999. Премия за отцовство, 2003, присуждаемая в рамках национальной программы отцовства. Последние годы жизни Стивен Кови был заместителем председателя совета директоров компании Франклин Кови. В апреле 2012 года, после неудачного падения с велосипеда, он заболел и через несколько месяцев, 16 июля, умер в одном из госпиталей штата Айдахо в окружении своей большой семьи. Отказ от таких противоречащих основным принципам человеческой эффективности привычек, как откладывание на потом, нетерпеливость, критиканство и эгоизм, требует больше, чем лишь некоторого усилия воли и некоторых изменений в нашей жизни. То, как мы видим проблему, и есть проблема. Эффективное делегирование – высший вид эффективной человеческой деятельности. Лучшая идея в сфере управления временем может быть передана одной фразой: «Организуйте свои действия на основе приоритетов». Вы никогда не задумывались, сколь смехотворными были бы попытки жульничать, работая на ферме? Весной пропустить сев, все лето бить баклуши, а осенью рассчитывать на урожай. Сельское хозяйство – естественная система, исключающая подделку. Различие между инициативными и безинициативными людьми так же велико, как между днем и ночью. Если говорить о производительности труда, разница составит не 25-50, а целых 5000%, особенно если иметь дело с умными, компетентными людьми. Главное внимание главным вещам. Вот суть успешной и счастливой жизни. Всегда обращайтесь со своими сотрудниками так, как вы хотите, чтобы они обращались с вашими лучшими клиентами. Удовлетворенная потребность не мотивирует. На смертном одре вряд ли кто-нибудь будет сожалеть о малом времени, проведенном в офисе или перед телевизором. Саморазвитие – процесс тонкий и благотворный. Нет лучшего вложения своих сил, чем такая инвестиция в самого себя. Целиком положиться на технику – все равно, что зубрить перед экзаменом. Нахватавшись верхушечных знаний, можно кое-как спихнуть предмет, даже получить хорошую отметку. Но без упорной день за днем работы нельзя приобрести глубокие познания в интересующей вас области, развить ум, стать первоклассным специалистом. Принципы – это глубокие, фундаментальные истины, классические истины, общие родовые признаки. Они накрепко вплетены в ткань нашей жизни, придавая ей аккуратность, прочность, красоту и нетленность. Правильное направление движения важнее скорости, с какой вы двигаетесь. Если вы проникнете в себя достаточно глубоко, то уже не сможете вернуться на поверхность таким же, какими были прежде. Мы должны постоянно спрашивать себя, что важнее всего и в чем моя самая сильная сторона, мой дар. В жизни имеют значение три вещи: опыт, то, что с нами происходит, деятельность, то, что нового мы сами привносим в мир, и смысл, то есть глубинное содержание этой жизни. Сделайте свою жизнь работой, вместо того, чтобы наполнять работой свою жизнь. Если мы продолжаем делать то, что мы делаем, мы продолжаем получать то, что мы получаем. Доверие – элемент, который связывает все. Оно создает среду, в которой могут процветать все другие элементы. Причины многих проблем кроются в неправильных отношениях наверху. Например, между двумя совладельцами фирмы, президентом и исполнительным директором компании. Есть люди, для которых инициативный значит пробивной, наглый. Они ошибаются. Инициативные люди не наглы. Они умны, находчивы, целеустремленны. знают, что от них требуется, трезво смотрят на вещи и руководствуются ценностными ориентирами. Быстрее всего учишься в трех случаях. До 7 лет, на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол. Лидеры не рождаются и не делаются кем-либо. Они делают себя сами.